Глава 52. Руки у нее дрожали. Она уронила заколку зажим для волос, и та скатилась с орехового туалетного столика и затерялась в ворсе ковра. Элизабет Мейерс положила на столик рядом с первой серьгой вторую и повернулась к затянутым шторами окнам своей туалетной комнаты. В ясные дни эту узкую комнату обычно заливал солнечный свет, и она, наблюдая яхты в заливе Пьюджет и как скользят они по свинцово-серым водам, часами грезила о свободе. Но сейчас, поздно вечером, шторы были задернуты, и комната из-за этого казалась меньше. Она отвернулась от окон и рассеянно потерла мочки ушей, глядя в старинное овальное зеркало Псише. Отраженная в нем женщина показалась ей незнакомой. Цвет волос ее был темнее натурального их цвета, и волосы казались почти черными. Хотя она и любила носить их распущенными, она редко позволяла себе это, стягивая их и убирая от лица заколкой-зажимом. Ее синие, некогда лучистые глаза потускнели. Нос и скулы подверглись вмешательству пластического хирурга, хотя ей они нравились и в исконном своем виде, такими, какими создал их Господь. Оставаясь одна, она позволяла себе не держать спину, слегка сутули свои широкие, крепкие от плавания в океане возле Лагоя в Калифорнии плечи, и тогда грудь ее словно вдавливалась под тяжестью какого-то груза. Из уголка ее глаза выкатилась и поползла по щеке слеза. Слеза упала на столик рядом с лежавшими на нем серьгами. Она опустила взгляд, устремив его на столик. Как ее глаза, синие камни в серьгах больше не искрились светом. Она вспомнила, что Уильям Уэллис объяснял ей про радужный свет драгоценных камней. Дескать, это свет не настоящий, иллюзия, вызванная преломлением лучей. Настоящий же свет, как говорил Уэллис, исходит изнутри. Без него же, говорил Уэллис, даже такие прекрасные камни, как эти, выглядели бы стекляшками. Тогда ей казалось, что она его поняла. Но это было не так. Поняла она его лишь сейчас. Она вскинула голову и вздрогнула, испугавшись неожиданно появившейся в зеркале мужской фигуры. «Ты, должно быть, задумалась», — сказал Роберт Мейерс. «Прости, что потревожил. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Просто устала», — прошептала она. Он прошел мимо нее к двойным дверям в спальню. В спальню был другой вход, но он часто проходил туда через ее туалетную. Мейерс включил газовую горелку, и в камине взметнулось пламя. Он оглядел компакт-диски, аккуратно сложенные в ящике резного, ручной работы шкафа, некогда принадлежавшего Джону Кеннеди. Шкаф этот он приобрел на аукционе Сотби. Почти $2 миллиона. Он вытащил из гнезда один из дисков, открыл футляр, вставил диск в плеер. В грохот барабанов и металлических тарелок вплелись скрипки, флейты и трубы. Она не узнала произведения. Нечто первобытно-популистское в партийном духе. По самому первоначальному подсчету. Весьма недурно за один-то вечер. Он увеличил громкость и прикрыл резные ручной работы двери. Неплохо для начала. Компания развивается в нужном направлении. Еще несколько таких вечеров, и мне сам черт не брат. Он встал, вписав свой затылок, висевший на полосатой сине-серой стене ее портрет в раме. Не считая этого ее изображения в полный рост, все в комнате. И цвета, и темная викторианская мебель была подчеркнута мужским, мужественным. Мейерс скинул смокинг и бережно повесил его на плечики. Прислуга возьмет его, почистит, погладит. Он стянул с шеи галстук-бабочку, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и распахнул ворот. Встав из-за туалетного столика, она прошла в спальню. Теперь ее с мужем разделяла лишь кровать с пологом. Глубоко внутри у нее гнездилась печаль, но теперь к этому чувству примешивалось другое. Внутри бушевал гнев. Он нарастал, давая ей силу, которую она не ощущала в себе долгие годы. «Ты это сделал?» — спросила она. Мейерс помедлил, прежде чем снять черные ониксовые запонки и расстегнуть рубашку. Он аккуратно сложил запонки в их углубление в шкатулке красного дерева. «Мне показалось, что ты сегодня была рассеяна, не в духе. Так не годится». Она ненавидела себя. Ненавидела ту, в кого превратилась. «Ты это сделал?» — опять спросила она. Рука Мейерса на секунду замерла. Потом он скинул с себя рубашку. Его плечевые мускулы с отчетливыми полосками сухожилий слегка подрагивали. «Если мы на это нацелились, то надо уже сейчас, как и впредь, выкладываться на полную катушку. Самыми трудными будут восточные штаты. Ричардсона там будут изображать как полную противоположность мне, с моим северо-западным происхождением и воспитанием. Его представят истинным восточным джентльменом, не чета мне, ковбою с запада. Но ничего, Ронни подобное не помешало, ведь правда? Она вернулась в туалетную комнату и стала разглядывать серьги. Однако, как оратор, Ричардсон полный ноль. На трибуне держится точно деревянный. Надо будет ловить каждый случай схлестнуться с ним в споре. Она повертела в руках одну серьгу. На задней стороне дужки виднелись две перевитые буквы W. Сердце у нее забилось в такт грохочущим в плеере барабаном. Зажмурившись, она перевернула вторую серьгу. «Наша несхожесть, разница в возрасте, в масти, станет символом несхожести наших политических и экономических взглядов, наших программ». Глаза ее расширились. Клейма на золотой дужке не было. Внутри у нее что-то оборвалось. Так падает кабинка лифта. Ноги стали ватными, колени подогнулись. Ухватившись за край комода, она удержалась на ногах. «Я стану воплощением молодости, буду всячески проповедовать ее энергию, жизненную силу, способность к переменам. Он по сравнению со мной будет выглядеть стариком, погрязшим в соображениях выгоды и преследующим». Его голос гулко отдавался в ушах. Ей было трудно глотать, не терять равновесие. Комната шла кругом, и Элизабет казалось, что ее вот-вот вырвет. Но живот успокоился, кабинка лифта зацепилась за трос и, судорожно вздрогнув, встала. По груди, по всему телу прошла волна боли. Вены на руках, благодаря бесчисленным теннисным тренировкам в юные годы все еще крепких и красивых, вздулись под кожей. В груди закипела ненависть. Стремясь вырваться наружу, она, как рвота, жгла ей глотку. Давний, привычный ей страх рассеялся. Его вытеснила неукротимая ненависть. «Сволочь!» Она грохнула кулаком по столу. Он стоял в дверях. На боку у него болтались спущенные подтяжки. «Крайне важно, чтобы ты участвовала в кампании, Элизабет», — сказал он ровным, без малейших признаков эмоций, голосом. «Конечно, я мог бы выиграть и без этого, но американский избиратель очень тебе симпатизирует. Итоги опросов показывают, что ты можешь стать самой популярной. Первой леди со времен Жаклин Кеннеди. Но, конечно, оба мы знаем, что сравнения неизбежны. Не так ли? Ты убил его!» Он поджал губы. Взгляд его стал жестким. Он вернулся в спальню и, сев на кровать, скинул ботинки и черные носки. Она последовала за ним. Процедила сквозь стиснутые зубы. «Хочу услышать это от тебя. Скажи это!» Он медленно поднялся. «Не пытай меня!» Она сделала к нему шаг, другой, четко произнося: «Я хочу, чтобы ты... Не пытай меня!» Он резко повернулся и бросился на нее. Так атакует змея, внезапно, без предупреждения. Его рука стиснула ей лицо, смяла рот. «Не имей такой привычки!» Он оттолкнул ее так сильно, что она чуть не полетела на ковер. Затылком она больно ударилась о стену. Перед глазами заплясали радужные точки. Он ухватил ее за щеку, едва не свернув ей шею. Склонился к самому ее уху. Она ощутила на шее его дыхание. Изо рта его вырывались капельки слюны. «Что я делаю, тебя не касается. И не пытай меня. Не задавай вопросов. Ответов ты не дождешься. Давать советы, высказывать мнение — все это не для тебя. Делай, что велю, и точка». Она повернулась к нему. Глаза его были широко раскрыты, как у вспугнутой лошади. Губы исказило звериное рычание. «Так ты хочешь знать? Хочешь, чтоб я сказал?» Она хотела глотнуть, но его рука, задрав ей подбородок, сжала шею. Она испугалась, что он сломает ей челюсть. Ей уже случалось видеть его таким, когда изо всех его пор, казалось, сочится гнев и пахнет от него чем-то первобытным, нечеловеческим. Его голос охрип, превратившись в глухое ворчание зверя. Сколько раз ее преследовал страх, что придет день, когда злоба его достигнет предела, и он не сможет сдерживать силу своих ударов. Целый штат прислуги кругом никак не умерял ни его злобного нрава, ни тяжести его кулаков. Все, чему он научился, — это лишь понижать голос, включать на полную мощность проигрыватель и не бить ее голой рукой. Хитроумнее скрывать свою истинную сущность. «Хочешь узнать о своем любовнике? О том, что с ним сталось? Его сотрясал смех. Он умер. В его доме были грабители. Он пришел и застал их. И они забили его до смерти, как утверждали газеты. Он провел рукой по ее подбородку, оторвал от стены и, вдвинув колено ей между ног, притиснулся к ней. Промежность его вздыбилась эрекцией. Говорят, череп ему раскроили на куски. И он чувствовал каждый удар. Пальцы его скользили по ее горлу, шее, к вырезу на платье. «Каждый из 13 ударов», — шепнул он. Рука его проникла в вырез платья. Она мяла ее кожу. Нажатием колен он заставил ее приподняться на носки, неловко вытянуть шею. Она тихонько заскулила, ненавидя себя за эту слабость. «Ты думала, что я так легко уступлю тебя, Элизабет?» «Думала. Я позволю унижать меня после всего, что я для тебя сделал. Вот она, твоя благодарность, да?» Приоткрыв рот, он покрывал ее шею и грудь теплыми влажными поцелуями. Он касался ее тела языком. Так хищный зверь слизывает соль со шкуры своей жертвы. Она чувствовала его эрекцию. «Я стану самым могущественным человеком в мире, Элизабет. Мне все будет подвластно и доступно. Неужели ты думала, что я позволю тебе этому помешать? Позволю, чтобы жена моя стала гулящей девкой? Вот кто ты есть на самом деле, гулящая девка. Тебе мало было секса, да? Мало того, что было в собственной спальне?» Во внезапном приступе ярости он рванул с нее белое вечернее платье и наотмашь ударил ее по щеке. От удара такой силы она отлетела в сторону, опрокинув лампу на ночном столике. Ухватив ее за плечи, он опять ударил ее, так что она упала на кровать. Не дав ей даже вскрикнуть, он цепился свободной рукой ей в горло и, втиснув колено ей между ног, раздвинул их и рванул ремень на брюках. «Так из-за этого ты вздумала мне изменять, предавать меня? Из-за секса, да? Ну так тут поправить все проще простого». Она зажмурилась. «Открой глаза!» — прорычал он. И его рука сильнее сжала ей горло, перекрыв доступ воздуха. «Я хочу, чтобы ты видела. Мне это расплюнуть». Он с силой подмял ее под себя. Она почувствовала, как его руки рвут на ней трусы, почувствовала прикосновение его голого тела. Губами, языком он тискал и мял ее груди. Его зубы вцепились ей в сосок. Ее пронзило острой болью, но рука, сжимавшая ей горло, не давала ей кричать. Кусая ее плечи и шею, он протиснулся в нее, грубый, жестокий. Ей стало опять нестерпимо больно. Он подтащил ее к краю кровати и встал, нависнув над ней. Каждый его толчок был все больнее, все яростней. Голову он запрокинул, так звери воют на луну. Потом он склонил к ней голову и, загнувшись под странным углом, взглянул на нее сверху вниз, взглядом кобры, извивающейся перед смертельным укусом. Глаза его были темными и непроницаемыми. Она задыхалась, легкие саднило, предметы расплывались перед глазами, окруженные радужной каемкой, вереницами черных точек. Неумолимый ритм его движений все нарастал, сливаясь с первобытным громом барабанов. Из горла его вырывались странные звуки, похожие на журчание воды в водостоке или хрип больного эмфиземой, вдыхающего кислород через маску. В его глазах отражались отблески огня в камине, плясали оранжевые, алые и желтые сполохи. Высунув язык, он прошипел что-то. Радужные каемки вокруг предметов стали шире, черные точки слились воедино, превратившись в мутную темную массу. Потом все померкло. И в темноте слышалось лишь гулкое эхо его стонов, сначала сдавленных и тихих, а потом становившихся все громче и громче, пока они не утонули в грохоте барабанов.